13.11. Заложники. Идти по следам трех вооруженных бандитов оказалось проще, чем думала Маргарет, но по весьма неприятной причине. Они бросились обратно, к восьмиполосной Джефферсон-авеню, повернули на запад и принялись брать в заложники всех, кто попадался им по пути, а потом гнали их перед собой, словно скот. Заложников набралось уже больше полутора десятков человек. Среди них были женщины, дети и несколько взрослых мужчин. Некоторые сопротивлялись, но их сразу же убивали. Некоторые пытались отстреливаться. Обычно это были мужчины до 30-40 лет. У многих оказались при себе пистолеты. У одного даже был дробовик. Но против вооруженных до зубов и хорошо обученных солдат у них не было ни малейшего шанса. Солдаты в бронежилетах действовали слаженно, как цельная боевая единица. Они подавляли малейшие очаги сопротивления. Они даже собирали оружие, не оставляя за собой буквально ничего. Маргарет и Кларенс следовали за ними на расстоянии, оставаясь вне поля зрения противника, и чувствовали себя абсолютно беспомощными. Кларенс то и дело изрыгал проклятие. Ему очень хотелось прикончить трех безжалостных убийц. Маргарет полностью разделяла его чувства, но понимала, что у Кларенса в пистолете всего одна пуля. Напасть на бандитов сейчас было бы самоубийством. Кларенс пока ничего предпринять не мог. Оставалось лишь ждать, когда подвернется благоприятная возможность. 13.12. Пли. Перри ни черта не смыслил в военной тактике, но как бывший футболист он понимал, что такое слаженные командные действия. Перед тем, как Дью приказал атаковать здание старой фабрики, в поле зрения Доуси находились как минимум 4 солдата роты Виски. Они совершали быстрые перебежки, стреляли, отступали, снова двигались вперед, перемещались с одного места на другое. Они вытаскивали раненых товарищей, гражданских, и волокли их в безопасное место. Через 15 секунд после того, как Дью отдал приказ Гвоздю, Перри увидел по крайней мере 20 солдат. Они, казалось, появились из ниоткуда, бросились вперед, стреляя по заколоченным окнам здания Глоуб. Пули крошили кирпич, и над зданием вскоре нависла коричневатая дымка. В своих наушниках гигант слушал взволнованные разговоры солдат во время атаки. «Снайпер! Третий этаж! Готово! Снял его! Держи под огнем окна второго этажа! Оттуда бросают гранаты!» Филлипс встал, проворчал что-то, потом резко бросился к зданию. Доуси выхватил кольт и последовал за ним. Это было безумие. Но если Дью все-таки отправился туда, Перри не должен был отставать. Забег Дью выглядел, правда, не слишком впечатляющим. Мысленно этот человек, возможно, и сбросил лет 20. Физически едва ли. Солдаты промчались мимо них так быстро, как будто они с Дью топтались на месте. Каждый шаг давался с трудом, и всякий раз возникало ощущение, что вот-вот их настигнет пуля. Но в эту сторону никто не стрелял. Перри увидел лишь одного вражеского стрелка. На самом деле даже не его самого, а просто 4 или 5 вспышек из-за куска фанеры, закрывающей окно на третьем этаже. Приблизительно через 2 секунды после выстрелов фанера разлетелась от многочисленных попаданий. Больше оттуда никто не стрелял. Дью вместе с десятком солдат бросился к ржавой металлической двери, закрытой лишь на четверть. Дырку заслонял большой кусок фанеры. Перри услышал сзади свист и машинально пригнулся. Снаряд, выпущенный из гранатомета, прошел мимо, примерно в 20 футах правее. Фанера разлетелась на куски, а снаряд взорвался внутри, образовав облако из огня и щепок. В шлеме загремел голос Гвоздя: «На штурм!» Доуси двигался позади Дью. Солдаты роты Виски опередили их на целых 30 ярдов. Они мчались по образовавшемуся проходу. Наверное, в сотый раз за истекший час Перри попытался понять бесстрашие солдата. Человека, который, не щадя собственной жизни, несся вперед под интенсивным вражеским огнем. Первые солдаты, наконец, добрались до открытой двери. Один из них швырнул внутрь гранату. Но по странному стечению обстоятельств, изнутри кто-то тоже бросил гранату. Два смертоносных устройства просвистели рядом друг с другом, устремившись в диаметрально противоположных направлениях. Солдаты роты Виски кинулись в рассыпную и попадали на землю. Двое не успели. Граната взорвалась. Не было яркой вспышки, как в кинофильмах, только сильный хлопок, облако дыма и мощнейшая ударная волна. В первую секунду эти двое еще были на ногах, в следующую разлетелись в разные стороны. Один из них ударился лицом о землю и больше не шевелился. Другой перевернулся и, раскинув руки, рухнул на правый бок. Некоторое время он стонал, потом затих. Из заколоченных окон второго этажа раздались автоматные очереди, и выбыл из строя еще один солдат роты Виски. Вскрикнув от боли, он упал, схватившись за окровавленное бедро. Агент продолжал бежать вперед. Доуси не отставал ни на шаг. Дью поднял свой М4 и выстрелил, прицелившись из кольта в одно из окон. Перри послал туда несколько пуль, разбив фанерный лист. Кто-то выстрелил из подствольного гранатомета, раздался взрыв, послышались сдавленные крики. Через полуопущенную металлическую дверь солдаты дружно бросились внутрь. Как только они проникли в обширное внутреннее пространство Globe Trading Company, то напрочь забыли о какой-либо стратегии. Сейчас главной движущей силой была ярость 25 доведенных почти до отчаяния солдат, одного старого агента ЦРУ с больной ногой и одного бывшего футбольного полузащитника, на котором не было живого места. Бой длился недолго. В живых из солдат Огдена осталось совсем немного, и почти все они уже были ранены. Личинки тоже пытались атаковать, но у них не было никакой защиты, а значит, ни малейшего шанса выжить под плотным огнем. Трех маленьких тварей Перри прикончил лично. С каждым выстрелом он чувствовал себя все лучше, ощущая, как по телу прокатывается очередная волна адреналина. Раньше он убивал инфицированных, потому что им, так или иначе, суждено было умереть. Уничтожать же личинок доставляло ему истинное удовольствие. Когда последняя личинка, отвратительно корчась, затихла навсегда, и дым рассеялся, Перри и все остальные увидели перед собой массивное зеленовато-коричневое сооружение высотой примерно 20 футов. Наверх, от арок до металлического каркаса крыши, тянулись похожие на канаты пряди из какого-то коричневого материала. Они, видимо, поддерживали части этой странной конструкции. А за вратами стоял бело-коричневый кемпер Виннибаго. Несмотря на сильные помехи, Перри чувствовал, что внутри машины есть инфицированные. «Она там», — тихо проговорил он. «Дью». Направил автомат на Виннибаго и дал длинную очередь. К нему присоединились еще четверо солдат. Вместе они изрешетили машину вдоль и поперек. Филлипс прекратил огонь и заменил обойму. «Прочесать здание!» — рявкнул гвоздь. «Пленных не брать! К мертвым не прикасаться! И отыщите мне Огдена! Можно мертвого! Хочу поссать на его гребаный труп!» Разбившись на мелкие группы, солдаты разошлись. Доуси прошел под аркой и направился к Виннибаго. Краем уха он услышал, как Дью разговаривает с Лангуортом. «Послушай, Мюррей, мы захватили объект. Отмени бомбардировку», — сказал Дью. «Повторяю, скорее отменим бомбардировку, и вернее в 15 на базу. Мы вручную взорвем эти чертовы врата». Сжимая пистолет, Перри подошел к изрешеченной пулями машине. Он потянул на себя маленькую дверцу. Наружу потекли струйки крови. Дью продолжал отдавать приказания. «Гвоздь! Заложите С4 в основание каждой арки и не скупитесь на взрывчатку!» Перри наблюдал, как из-под дверцы капает кровь и стекает на грязный потрескавшийся бетон. Кругом продолжалась возня. Сержант Гвоздь отдавал команды. Солдаты возились со взрывчаткой, но Доуси почти не замечал этого. Он все еще ощущал то, другое присутствие, но уже совсем слабо. Во время перестрелки помехи усилились, и теперь он мало что мог толком различить. Но, видимо, так и должно было быть. Он открыл пробитую пулями дверцу машины и заглянул внутрь. Там он увидел мертвое тело. Но это была не Челси. Внутри лежал окровавленный труп человека в форме почтового служащего. Перри наклонился над трупом и быстро осмотрелся. Нет, Челси здесь не было. Она куда-то скрылась. «Перри!» — закричал Дью. «Живо выметайся отсюда!» Гигант закрыл дверцу машины и обернулся. Врата светились, будто белое матовое стекло, освещенное бесчисленными крошечными, но мощными лампочками. Перри подошел к ним. Он уже явственно ощущал тепло. Это была самая красивая вещь, которую он когда-либо видел. Словно биологическое сокровище, озаренное светом миллиона звезд. А структура напоминала древесный ствол. Запах, как от барбекю. В голове у него возник круговорот эмоций. Любовь, восхищение, даже благоговейный ужас. Они были слишком сильны, чтобы просто от них отмахнуться. Доуси одновременно наблюдал и чувствовал это. Губчатая зеленая дверь из его снов шестинедельной давности. До них теперь была целая вечность. Идущие из бесконечности тонкие нити связи с Вселенной, переплетенные и соединенные в нечто такое, что придало смысл всему существованию. Чистота. «Гвоздь, сколько еще?» — нетерпеливо спросил Дью. — Уже 1:14. Через 60 секунд эта штука, согласно инструкции, должна открыться. — Почти готово, сэр. Перри погладил рукой врата в последний раз. Стало еще теплее. Теперь уже недолго, — подумал он. — Готово, — рявкнул Гвоздь. — Все на выход. Солдаты бросились прочь из здания. Доуси удивился их быстроте и слаженности. Кто-то похлопал его по плечу. «Хватит глазеть на чужие задницы, парень!» — сказал Дью. «Шевели своей!» Филлипс, прихрамывая, поспешил к выходу. Перри последовал за ним, изредка переходя на легкий бег. Выбежав наружу, они бросились через пустырь. Доуси попытался сосредоточиться на постепенно исчезающем ощущении, которое, скорее всего, исходило от Челси Джуэл. Куда же теперь податься? Он уже не мог сказать наверняка. Солдаты присели на корточки, образовав широкий круг, и каждый с тревогой осматривался, держа оружие наготове. Гвоздь вытащил из нагрудного кармана маленький пульт дистанционного управления и, подмигнув остальным, трижды нажал на кнопку. Стены здания содрогнулись изнутри от мощного взрыва. Посыпались последние уцелевшие стекла, а также куски фанеры, закрывавшие окна. Куски крыши взметнулись в небо, смешавшись клубами черного дыма. Здание разрушилось. Столетние стены обвалились, От них остались лишь груды кирпичей и штукатурки. Секунду спустя в небо поднялось густое облако дыма и пыли. «Красивое зрелище!» — усмехнулся один из солдат. «Чушь собачья!» — буркнул Дью. «Надеюсь, в этой пыли нет инфекции!» Он вытащил спутниковый телефон. «Объект взлетел на воздух, Мюррей!» Перри все еще чувствовал ее. Правда, совсем слабо. «Челси!» Она куда-то двигалась, но по-прежнему создавая помехи. А потом исчезла. И он теперь мог с абсолютной уверенностью сказать, что никогда не почувствует и не доберется до нее до тех пор, пока она сама этого не захочет. Девочка сделалась слишком сильной. «Я потерял ее», — сказал Перри. «Потерял Челси». 13.16. На позиции «Браво», часть вторая. Маргарет присела, увидев, как воздух вокруг внезапно наполнился пылью. В квартале отсюда только что взорвалось и разрушилось пустующее здание, мимо которого пробегали они с Кларенсом. Нет ли в этом облаке пыли новой инфекции? Правда, им с Кларенсом в черных биозащитных костюмах было нечего бояться. Клейкая лента помогла сохранить герметичность перчаток, несмотря на многочисленные дырки и порезы. Отто шел по тротуару. Правым плечом он почти прижимался к исписанной граффити кирпичной стене, но не касался ее. Марго предупреждала, чтобы даже во время перестрелки он старался не повредить костюм. А порвать его было очень просто. Достаточно наткнуться на острый кусок металла или стекла. В небе ревели вертолеты, слышалась стрельба, гремели взрывы. В Детройт пришла война. Кларенс заглянул за угол. Понаблюдав несколько секунд, он отпрянул и мягко потянул ее за руку, чтобы она могла тоже посмотреть. В конце квартала, на противоположной стороне развязки, стояло еще одно брошенное здание. Перекресток Франклин и Риопелл-стрит. Светло-серое, двухэтажное, заколоченные окна. Видимо, бывший ресторан или бар, а может быть, какой-нибудь угловой магазин, работавший здесь в те времена, когда в этом районе еще кипела жизнь. «Вот куда бандиты отвели заложников», — сказал он. «А что там?» «Не знаю. Если врата взорваны, то Огден должен знать, что все кончено. И он проиграл. Он заполнил здание заложниками, чтобы мы не могли разбомбить его. Или они пытаются обратить этих людей в себе подобных? Заразить их?» «Вполне», — согласился Кларенс. «Хотя, наверное, не всех, а лишь некоторых из них, поскольку в заложниках все-таки больше смысла держать нормальных людей. Иначе о чем тогда с нами договариваться?» «А как мы поступим теперь?» «Нам нужна помощь. Вот что. Ты понаблюдай здесь за солдатами и никуда не уходи. Штаб Огдена взлетел на воздух. Наши ребята потрудились на славу. Я обойду здание с другой стороны. Там бандиты меня не засекут. Надо выяснить, можно ли оттуда подать сигнал нашим». Кларенс скрылся за углом. Маргарет опустилась на колени и принялась наблюдать. Примерно каждые 20 секунд мимо проносился автомобиль, полный напуганных людей, которые по-прежнему искали себе убежище. Как только кто-нибудь замечал ее или Кларенса в их неуклюжих биозащитных костюмах, автомобили сразу же набирали скорость и скрывались из вида. Маргарет понимала, что ничем не может помочь этим несчастным людям, а если попытается, то сразу же выдаст себя. Она лишь мысленно молила, чтобы машины не останавливались и поскорее уезжали прочь. Потом со стороны Риопелл-стрит от набережной послышался рев мотоцикла. Приземистый, американского производства, он поднимал при движении приличные клубы пыли. За рулем был мужчина, а позади сидел еще кто-то, маленький. «Проезжайте, проезжайте!» — прошептала Маргарет. «Не останавливайтесь здесь, уезжайте отсюда!» Мотоцикл остановился прямо перед зданием с заложниками. Монтойя напряглась, она не могла позволить этим людям зайти внутрь. Они слезли с мотоцикла, и женщина увидела, что маленький человечек оказался девчонкой с вьющимися волосами. Блондинкой! Челси Джуэл! А мужчиной был полковник Чарльз Огден в гражданской одежде. Они поспешно вошли в здание. Маргарет спряталась за угол. С другой стороны к ней уже возвращался Кларенс. На его лице была широкая улыбка и выражение крайнего удивления. Она судорожно схватила его за руку. «Я только что видела Челси Джуэл!» Его улыбка сделалась еще шире. «Ты точно в этом уверена?» «Да, уверен, это она. А почему ты скалишь зубы?» Теперь он даже засмеялся. «Не знаю. Кругом столько смертей. Мы все в напряжении. Должно же, наконец, произойти что-нибудь хорошее. А теперь я уже нарадоваться не могу. Пойди-ка, посмотри. Ты не поверишь, кто сейчас сюда идет». Маргарет поменялась с ним местами. Она осторожно подошла к противоположной стороне здания и выглянула за угол. И тут же поняла радость Кларенса, поскольку почувствовала то же самое. Мимо пустующих домов, сквозь облако пыли, к ним быстрым шагом направлялись Дью Филлипс, Перри Доуси и куча солдат с пулеметами и автоматами.